Чтобы узнать результаты взрыва, я поехал завтракать в сенатский клуб. В первую очередь меня интересовала реакция Донована. «Прицельный удар», — сказал он. «Верный и неожиданный. Группа Мердока сразу теряет шансы. Им и рада, конечно. Она ведь страшнее самых правых на правом крыле. Думаю, перепечатать статью целиком. Разумеется, с согласия Уэндла». «Он не откажет», — заверил я. «Чем больше кругов по воде, тем лучше». Во время завтрака официант передал мне конверт с запиской Мартина. «Завтра ответа в газете не будет. В редакции не знают, что делать. Вся головка уехала к Мердоку. Совещаются. Вероятно, решат подождать, пока стихнет шумиха». В дверях появился Уэндл. Он оглядел зал и направился прямо ко мне. «Что слышно, Ано?» «Потрясены. Сколько Мердок потеряет голосов, сказать трудно, но потеряет много. Донован хочет перепечатать статью. Позволите?» «Конечно. Я уже разрешил французский суар. Взрывная волна растет». «Удар столь силен, что Брэд энд Баттер не даст завтра никакого ответа. Собираются ждать, пока утихнет шумиха», — повторил я Мартина. «Она не утихнет, Ано. Мы будем продолжать кампанию. А кто рискнет возражать? Банкиры из Джентльмена? Едва ли. Слишком грязно для них, привыкших работать в перчатках. Да и на Мердока ставить уже невыгодно. Акции падают. Я говорю о бирже. Акции всех компаний, на поддержку которых он мог рассчитывать». Два дня подряд все газеты, даже биржевой бюллетень, гигантскими заголовками били по реставраторам. Вспоминали преступления последних лет, приписывая их неоголунщикам. На улицах и в общественных местах повязки из галуна открыто уже никто не носил. Газете Мердока неудобно было молчать, и она заговорила. Мы не думали отвечать потерявшему разум сенатору Стилу. Но явно провокационная кампания, развернувшаяся в печати под влиянием его статьи, заставляет нас высказываться. Повязка из галуна – не членский берет политической ассоциации реставраторов. Ее может нацепить каждый, если это почему-либо выгодно. Полиция, арестовав похитителей серебра и убийцу, не обнаружила никаких серьезных доказательств их принадлежности к реставраторам, не говоря уже о членских билетах. Свидетельские показания, на которые ссылается в статье Стил, и в которых упоминаются повязки из галуна у преступников, никого и ничего не разоблачают. Нами установлено, что главарь, арестованный полицией шайки, Чек Пасква, не был реставратором. В списках членов ассоциации такого имени нет. Не признались в своих политических симпатиях и сообщники убитого главаря, ныне ожидающие суда. Все это позволяет предположить, что повязки из галуна были надеты специально, либо для того, чтобы придать явной уголовщине политический оттенок, либо с целью скомпрометировать реставраторов перед выборами. Разве не могли надеть эти повязки единомышленники сенатора Стила? С таким же пафосом, с каким он обвиняет нас, мы можем переадресовать его обвинение по любому другому адресу. Сомневаемся мы и в криминалистическом даровании главного комиссара полиции. 2,5 месяца он искал серебро и не нашел, пока не попался Пасква. Кстати, арестован тот был не за вооруженный налет на пароход, а за убийство таких же уголовников, как и он. И вдруг нам говорят, Пасква бежал по разработанному полиции плану. Полиции якобы понадобилось проследить его связи. А не купил ли Пасква себе свободу, вернув казначейству украденное им серебро? Правда, он вскоре после этого был убит. Но кем убит и почему убит, комиссар Бойль со всем его криминалистическим талантом установить так и не сумел. А может быть, кто-то хотел спрятать концы в воду? Была ведь инсценировка побега. Не исключено, что и убийство произошло по замыслу того же режиссера. Что же получается, уважаемые читатели? Старый сенатор витиествует, мстя за провал на голосовании Биля о политических ассоциациях. Его приятель, главный комиссар полиции, зарабатывает политический капитал на подтасованном следствии. А популистская газета бесстыдно и мошеннически компрометирует своих политических конкурентов за несколько дней до выборов. Уэндел ответил коротко и резко. Мы не будем полемизировать с газетой Галунщиков. Суд подтвердил все данные следствия, с которыми был ознакомлен сенатор Стил. Общественность города узнает правду. А пока мы еще раз спросим читателей. Кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц?